«Все верно», — подтвердил Алексей. «Тогда начнем с малого. Как говорил мой старшина в учебке, порядок в роте и старшина в почете. Поэтому, пока не начался дождь, нужно очистить внутренний двор от грязи. Организуй генеральную уборку. Я хочу, чтобы булыжник, которым застелен двор, был виден. И мне не хотелось бы каждый раз отмывать сапоги, возвращаясь в замок. Запасы чистой воды не бесконечны. И куда мне девать такую кучу отходов?» Задумчиво рассматривал босса Фарнах. «Вывозить на поля», — ответил Алексей без колебаний. «Используй это дерьмо в качестве удобрения. Организуй сбор мусора. Высади на территории растения, а грязь убирайте. Применяй плети для нерадивого конюха, который позволяет загрязнять внутренний двор. Наведите порядок, наконец. Такое ощущение, что мы живем не в замке, а в свинарнике». «Намарх», — встревожился Фарнах. «Позволь спросить, что такое конюх и свинарник? Никогда не слышал таких слов от Гилзали». Землянин быстро и доходчиво, используя богатый лексикон сварщика, объяснил значение этих слов. Его объяснение было настолько ясным, что цвет лица Фарнаха изменился с зеленого на бледно-розовый. «Есть еще вопросы?» — спросил Воронцов с легкой ухмылкой. «Нет, уважаемый», — Фарнах стыдливо опустил глаза. «Тогда можешь приступать к поставленной задаче», — скомандовал Алексей, дав понять, что теперь дело за ним. Следующие два дня пролетели незаметно. Проделанная работа обещала в будущем принести хорошие результаты. У урожайности нескольких полей ожидался заметный прирост благодаря внесенным удобрениям. Неприятный запах во внутреннем дворе почти исчез. В свою очередь, чистота существенно снижала риск дизентерии и развития других болезней, связанных с антисанитарией. Алексей стоял у кузни вместе с Фарнахом, внимательно осматривая сельскохозяйственные инструменты. Они почти не отличались от тех, что использовались в «Ласточке» при посадке зерновых. Единственным заметным отличием был размер плуга, он был значительно больше. Это было вполне ожидаемо, ведь один тягловый ящер мог заменить 3-4 лошадей. Воронцов опытным взглядом оценил повреждения, нанесенные железным сошником, отвалом и лемехом. Полностью согласившись с доводами управляющего, он пришел к выводу, что требуется полная замена всех железных частей. Каменистая почва сильно изнашивала металл, и теперь проблемы с оборудованием легли на плечи нового намарха. Отдав распоряжение переплавить все, что не нужно, и отремонтировать основные узлы, землянин покинул кузню. Проблем становилось слишком много, а впереди еще сезон дождей. Если бы была возможность, он хоть сегодня отправился бы в замок Фарана и попробовал вернуться домой, оставив рептилоидов разбираться с навозом и сломанными плугами. Кузнец Гард, огромного роста и силы рептилоид, был на две головы выше намарха и минимум на полметра шире в плечах. Под чутким надзором Алексея он выковал два квадратных ригеля и несколько скоб для корпуса. Алексей увлеченно наблюдал за тем, как рептилоид мастерски работал с раскаленной болванкой, превращая ее в ровный квадратный пруток. Молот в его руках уверенно формировал стальные полосы, словно они были из пластилина. Затем он изготовил несколько болванок для ключей и пружины. Пришлось ковать длинные тонкие прутки, разогревать их до красна и затем равномерно навивать их кольцами на специальный штырь. После разделения на несколько частей, их повторно закалили, придавая жесткость и упругость. Удовлетворенный результатом, Воронцов достал кусторез. Включив его, он под удивленным взглядом кузнеца и равномерный гул генератора, кончиком сфокусированного луча нарезал одинаковые борозды на ригелях и болванках. Благодаря нейросети каждое движение оказалось выверенным и максимально ровным. «Что за магический меч?» — восторженно воскликнул Гард. «Он режет железо, словно мясо. Это технология моего мира», — с гордостью расправил плечи землянин, будто лично изобрел кусторез. «Я долгое время в своем мире работал с металлом». Воронцов еще надолго задержался в кузнице, рассказывая Гарту о возможностях обработки металла в будущем. Поздно вечером при свете четырех свечей он сидел за столом рядом с Фарнахом и внимательно изучал свиток. Управляющий тыкал острым когтем в каждый символ, объясняя его значение, а нейросеть тщательно анализировала данные. Письменность шертов напоминала египетские иероглифы и состояла из нескольких тысяч знаков, что делало ее изучение крайне сложным занятием. Для обучения они выбрали одну из долговых расписок Айтарма перед его братом Айдаром. Спустя несколько часов Алексей научился читать короткий текст и выяснил, что общий долг перед соседом составляет около одного фраха, 1000 дорс, что в переводе на обычные килограммы составляет примерно 1 тонну золота. «Бакулюм те в шкурку!» — воскликнул он. «Сколько же рептилоиды скоммуниздили золото с земли? Тут все должно быть из золота при таком раскладе. Все золото уходит в столицу», — объяснил управляющий. «Большая часть оседает в подвалах дворца Фарена, а малая часть приносится в Дарострису. Ладно, на сегодня хватит нагружать мозги», — Воронцов аккуратно свернул свиток. «Продолжим завтра. Как скажете, уважаемый намарх», — с облегчением улыбнулся Фарнах. Ему подобные занятия были в тягость, но за свою работу он получал хорошие деньги. «Я всегда к вашим услугам». После того, как управляющий покинул мастерскую, Алексей закрыл массивную дверь на замок, который сегодня изготовил кузнец по его эскизу. Это был обычный реечный ригельный замок, максимально простой в изготовлении при минимальном техническом оборудовании. Утром Воронцов спустился на первый этаж в общий зал, собираясь позавтракать. Ему было неуютно принимать пищу в личных покоях, как подобает намарху. В общем зале, за отдельным столом, он наблюдал за шертами, прислушивался к их шепотам и пытался понять общий настрой. Подданные вели себя осторожно, периодически бросая недоуменные взгляды на своего правителя, который с удовольствием уплетал яичницу с вырезкой болотного бармата. Разговоры крутились в основном вокруг скорого начала пайра. Над горами собирались огромные темные тучи, а температура заметно понижалась. В кухню-столовую вбежал взмыленный ощур. «Намарх Алексей, нам нужно поговорить». «Это срочно, можно доесть?» – спросил землянин, проглатывая большую полоску прожаренного мяса и запивая ее плодовым вином. «Очень срочно», – упрямо нахмурился ощур, явно волнуясь. Алексей поднял брови, его желудок свело от неприятного предчувствия. Он отложил столовые приборы и встал из-за стола. «Ладно, пошли в тронный зал, там и обсудим». Оставив наполовину недоеденный завтрак, Алексей зашагал вперед, уверенно расправляя плечи. Как только охрана закрыла массивные двери, ведущие в тронный зал, взбудораженный командир тихо произнес, уставившись в пол: «Айдар выдвинулся со своей армией в нашу сторону». Алексей приподнял брови, его лицо озарилось улыбкой, хотя в глубине души закралась тревога. «Отличная новость с утра», — произнес он с легким сарказмом и, облокотившись спиной о стену, добавил: «Почему не мог сказать об этом в столовой? Слуги не должны знать об этом раньше времени. Начнется паника». Ощур упрямо свел губы в тонкую линию, словно осознавая всю серьезность ситуации. «Хрен с ним», — отмахнулся Воронцов, наморщив лоб в сосредоточенности. «Сколько у него воинов в армии? Чего нам ожидать? 300 подготовленных воинов, из них сотня наездников». В его голосе ощура проскользнула нотка тревоги. «Можно даже сказать, целый взвод жирных и протяжных нот». Алексей откинул голову назад и рассмеялся. В мрачной атмосфере его смех звучал почти безумно. «Вообще шикарно. Значит, проблема с металлом и ящерами решится. Только где мы будем хоронить стольких солдат? Я не понимаю вашей радости». Намарх, словно на безумца, смотрел на него командир наемников. «Нас убьют в первые же мгновения боя». Его голос дрожал от всевозможных эмоций, и он чуть-чуть даже вжал голову в плечи, словно пытаясь укрыться от надвигающейся угрозы. Алексей встал и начал расхаживать по комнате. Его шаги были уверенными, и в глазах проскальзывала решительность. «А нам обязательно выходить из замка», — замер он. «Мы будем держать оборону тут». Я прикинул и нашел пару слабых мест в защите замка, которые стоит устранить. «В смысле?» Глаза ощура резко расширились от недоумения, а руки нервно сжались в кулаки. «Мы не будем сражаться». «Почему не будем?» «Будем, но только на нашей территории». Алексей посмотрел в глаза подчиненному. «Сражение в открытом поле значит для нас верную смерть, а за родными стенами всегда есть шанс на победу». Ощур в полном замешательстве схватился за голову, словно пытался представить себе возможные варианты развития событий. «Странная тактика ведения боя. Так никто не делает. Обычно в таких случаях встречаются на границе земель, сражаются, и побежденный намарх признает поражение, отдает откуп рабами, золотом и землями. Мы здесь не собираемся мериться бакулюмами», — резко ответил Алексей, его голос прозвучал как удар молота. «Мы сражаемся за родную землю. Если Айдару это не нравится, пусть разворачивается и уходит обратно. Сколько у нас времени в запасе? Плюс-минус 7 дней, если не будет сильных дождей». Ощур пытался вернуть себе уверенность, но у него плохо получалось. «Отлично», — легкая улыбка украсила губы землянина. «Значит, успеем». Ощур, выпрямившись, недовольно поджал губы. Ему не нравилось решение правителя. Но все равно он кивнул. «Хорошо, Намарх, я сделаю все, что в моих силах. Скажи, чтобы нашли Фарнаха и направили ко мне», — продолжил правитель. «У меня есть к нему серьезный разговор. Я передам, правитель», — сухо ответил Ащур. «Можешь идти», — Алексей смотрел ему в глаза с мрачной решимостью. Командир наемников зашагал на выход. Внутри у него царил раздрай. Он не знал, то ли злиться на Гилзали, который действовал вопреки устоявшимся традициям и правилам, то ли восхищаться им, то ли ненавидеть. Действия этого человечишки невозможно было предсказать. Он предполагал, что, как обычно, войска встретятся на границе земель. Айдар вызовет Алексея на поединок и победит его. После этого он со своим отрядом просто перейдет на сторону победителя. Сражаться с армией с десятикратным превосходством в боевой силе сродни самоубийству. А тут столь неприятный сюрприз. Этот безумный Гилзали решил принять бой, причем не как положено, а в замке. Стыдно прятаться за стенами. Для Ащура участие в осаде на стороне осажденного позор на всю жизнь. Он метался между полученными деньгами и сохранением авторитета. Не прошло и 10 минут, как в тронный зал зашел взволнованный управляющий. Архимастрис Алексей. Архимастрис Фарнах. Слышал новость? Да, кивнул Фарнах. Ащур мне уже сказал. Сражаться в замке – это самоубийство и нарушение традиций. Кодекс Шерта не нарушается, прищурился землянин, которому было плевать с высокой колокольни на традиции сраных ящеров с другой планеты. Его учили словами Макиавелли: на любви и на войне все средства хороши. Его взбесило то, что Ащур разбалтывал кому ни попадя важную информацию. Он просил его только найти Фарнаха, а не оглашать новости. «Нет», — покачал управляющий головой из стороны в сторону. «Тогда все нормально», — продолжил Воронцов. «Мне нужно, чтобы ты заготовил много древесины и собрал всех рабов, умеющих держать в руках молоток и гвозди. Можно спросить, какая от этого будет польза?» С недоумением разглядывать правителя Фарнах. «Нам необходимо укрепить стены, достроить несколько башен и установить помост по периметру. Кроме того, нам понадобятся костры. Костры, мы будем сжигать врагов?» Глаза рептилоида округлились от удивления. «Не без этого, но детали позже», — ответил Алексей с загадочной улыбкой. «Пойдем на улицу, я объясню, что необходимо сделать». Воронцов отлип от стены и направился на выход. Стоило ему в сопровождении Фарнаха покинуть покои, как к ним присоединились двое охранников. Они поднялись на крышу замковой пристройки, откуда открывался великолепный вид на внутренний двор. Глава 12. Забор нужно поднять хотя бы наполовину роста Ширта. Менять бревна нецелесообразно, это займет слишком много времени. Вместо этого, нарастим забор. Вставим 4 бревна, оставив проход, и снова 4, начал объяснять Алексей. Это будут бойницы для лучников. У ворот требуется построить еще одну башню и сделать помост по периметру. В этих точках нужен прочный настил, который следует промазать толстым слоем глины и обложить камнями, чтобы наверху можно было разводить костры. Далее потребуется натаскать побольше тяжелых булыжников и максимально укрепить ворота. А по внешней линии мы установим частокол, чтобы остановить конницу, добавил он, обдумывая все детали. Какую конницу? С недоумением переспросил Фарнах. Наездников на лурнах, бакулюм те в тапке. У меня, похоже, память короткая, усмехнулся Алексей. Частокол – это хорошо, но лурны могут прыгать на 20 шагов в длину, парировал Фарнах. Хреново. Придется делать двойной ряд, Воронцов задумался. Заметив слугу с пустым ведром, он жестом остановил его. Эй, ты, отсчитай 20 шагов от стены. Рептилоиды были выше людей, и их шаги были длиннее. Когда слуга закончил отсчет, выяснилось, что это около 9 метров. Значит, продолжил землянин, ставим первый ряд, отступаем от него на 18 шагов и делаем второй. Все колья должны быть остро заточены и установлены под углом в сторону поля. В ту сторону, на всякий случай он указал направление пальцем в нужную сторону. Он в своей жизни общался со столькими рабочими, что знал, тупость не знает границ. Некоторым хватило бы ума наклонить колья в сторону замка, что превратило бы ловушку в удобный трамплин для врагов. Это будет похоже на ловушки на лесного керву, заметил Фарнах. Я не в курсе, кто такой керву, но предполагаю, что примерно так. Где мы возьмем столько гвоздей? Поинтересовался управляющий. Пустгард переплавляет все, что у нас есть. После битвы я гарантирую, что у нас будет много отличной качественной оружейной стали, ответил Алексей с уверенной интонацией. «Ты планируешь победить?» – с явным скепсисом спросил управляющий. «А как иначе? Только победа!» – с гордостью задрал подбородок Алексей и начал спускаться с крыши. «Как я понял, у вас нет тактики ведения осадных войн. Вы привыкли сражаться стенка на стенку на поле. Я внесу эту битву в учебники истории. Бакулюм те в тапке, собачья женщина, началось!» – выругался Воронцов, взглянув в окно, за которым шел сильнейший ливень. Хоть начало пайры и ждали со дня на день, но его столь скорое наступление было совсем не кстати. Аркант услышала его экспрессивную речь. С момента заселения в замок землянина она жила в его мастерской. Девушка зашла в покой Алексея. «Архомастрис, мой намарх, что-то случилось, и тебе не хворать, Аркант?» «Видела, какой ливень. Неудивительно, что сообщение между землями прекращается на время пайра. Дождь будет идти очень долго», — взглянув на небо, задумчиво протянула девушка. «Уровень воды поднимется сильнее обычного. Пора отращивать плавники», — усмехнулся Алексей и натянул защитный костюм, который был бережно очищен от грязи руками Аркант. «Я пойду позавтракаю, а ты продолжай учиться читать и писать. Вечером обязательно проверю». «Да, мой намарх», — девушка горела энтузиазмом. Она желала оправдать оказанное доверие и быть полезной своему спасителю, который из рабыни сделал ее личной служанкой. Для Шерта ее уровня это небывалый карьерный рост, о котором сложно мечтать. Алексей покинул покой. После изучения письменности Шертов, что с помощью нейросети ему удалось сделать всего за несколько вечеров, он переключился на свою рабыню. Девушке пришлось несладко. После того, как Алексей отверг ее тело, она стала изгоем среди своих. Впрочем, она сама себе создала проблемы. Если бы промолчала, никто бы об этом не догадался. Все окружающие пребывали бы в полной уверенности в том, что по ночам намарх делает с ней сну-сну. Сам бы он на эту тему не стал трепаться. Почти все рабы и слуги ее заклеймили бракованной, раз намарх не возжелал ее после приглашения в свои покои. Если бы Воронцов знал, что так произойдет, то не звал бы ее к себе в тот день. Ащур неправильно понял его намерения насчет рабыни. Чтобы избежать буллинга в ее сторону, одного слова правителя было недостаточно. Пришлось бы для острастки казнить как минимум нескольких рептилоидов. А в условиях нехватки рабочих рук прибегать к таким мерам было нельзя. Поэтому он поселил Арканту у себя. В его планах было вернуть ей свободу и дать образование, чтобы она соответствовала образу вольнорожденной. Участок земли для нее найдется. С ним она станет завидной невестой для вольных шертов. Он строил большие планы на надел Удага. Тот прекрасно подойдет для того, чтобы от него выделить часть полей освобожденным рабам. После этого достаточно будет обложить их налогом. Как известно, человек трудится более плодотворно, если заинтересован в результатах труда. Поэтому подневольный труд менее эффективен. Когда рабы станут вольными крестьянами, они станут работать сами на себя и будут мотивированы обрабатывать больше полей и получать с этого выгоду. А он повяжет их с судой на семинары Ча для посадки и строительства жилищ. Этот долг они будут отдавать еще долго, на протяжении всей жизни. Плюс налоги. Одним словом, в будущем поступления в бюджет княжества, Нома, планировались намного выше тех, которые могли бы быть от работы на барском поле. Но это все будет после, и если он победит. Сейчас его главной проблемой являлась армия Айдара, которая уже шла по его землям к замку. Второй напастью являлся сильный дождь, который затормозил подготовку к сражению. Когда он шел по коридору, по пути ему встретился слуга, который менял факел. Завидев правителя, молодой шерт в ужасе прижался к стене и постарался слиться с ней воедино. Неловким движением он опрокинул на пол ведро с черной густой маслянистой жидкостью и забрызгал защитный костюм правителя. Слуга в ужасе зашипел и зажмурился, представляя, как за такой проступок намарх превратит его в кучку пепла. Бакулюм те в тапке, крокодил криворукий. С раздражением уставился Алексей на испачканную одежду. Он пальцами попробовал оттереть капли. Почти черная с коричневатым оттенком маслянистая жидкость совершенно не хотела оттираться. Она пахла чем-то крайне знакомым. «Что это такое, криворукий?» — кинул он раздраженный взгляд на слуга. «Кровь Динра, великий», — сглотнув, с трудом выдавил из себя испуганный юноша. «И что ты ей делаешь?» «Пропитываю факелы, великий», — не отлипал слуга от стены. Алексей снова понюхал пальцы и понял, что этот запах напоминал ему смесь парафина, мазута и серы. Это было нечто похожее на солярку, только крайне паршивого качества. Нефть. Широко с восторгом в смеси с удивлением распахнул он глаза. Охренеть, у них тут есть нефть. Его возглас еще больше испугал слугу. Тот от крика сел на пол и в ужасе прикрыл голову руками. Эй, хрен ли ты расселся? Не добившись от слуги реакции, Воронцов слегка пнул его. Ау, Бакулюмыш, какого черта ты сидишь при стоящем намархе? А ну живо поднял свою задницу и ответил, где ты взял соляру? Тьфу, как ее там, кровь Динра. В подвале, великий намарх, поднялся на дрожащие ноги юноша-рептилоид. Там почти полная бочка стоит. Пошли, проводишь меня. Алексей задумчиво растирал драгоценную жидкость между пальцами. Нужно оценить ее количество. Это же надо. У этих потомков динозавров есть нефть. А мне об этом никто ничего не сказал. Ушли паны. У него созрел коварный план. Но он зависел от того количества нефти, которое у них хранилось. Если собрать перегонный аппарат и примитивную катапульту, и использовать ее для метания бочонков с керосином с подожженными фитилями в стройные ряды противника, это может превратиться в феерическое шоу, после которого численность врагов значительно сократится, а их боевой дух уйдет в минус. Витая в мыслях, в которых он зажаривал рептилоидов, Воронцов в сопровождении слуги спустился в подвал. Тот занимал почти все пространство под замком и был разделен на несколько десятков помещений. Слуга ориентировался там, словно это его второй дом. Он вывел намарха в просторную кладовую, заставленную бочками. Известняковые стены были покрыты вековой пылью и толстым слоем копоти. «Показывай свое богатство», едва сдерживаясь, чтобы не чихнуть от витавшей пыли, скомандовал землянин. Слуга проворно выдернул деревянный чопик из одной из бочек. Такая же густая солярка тонкой струйкой потекла в подставленное ведро. Нейросеть позволила с высокой точностью оценить объем бочки, почти 150 литров. Этого было недостаточно для замысла землянина. А есть еще бочки с кровью Динра? Обернулся он к слуге. И заткни уже дырку. Нет, намарх, замотал парнишка головой из стороны в сторону. Это последнее. Но она почти полная, я только вчера ее распечатал, а где вы ее добываете? Продолжил Воронцов, простите, но мы больше ее не добываем. Предшественник предыдущего намарха приказывал слугам набирать кровь Динра недалеко от замка, в дне пути в сторону гор, слуга воткнул чопик на место. Там проклятое озеро, наполненное кровью Динра, она вытекает прямо из земли. Он ее своим волшебством превращал в масло для светильников. Это последний бочонок, Бакулюм тебе в тапки, обрадовался Алексей, сможешь показать направление, куда идти за кровью Динра? Конечно, великий намарх, прошипел молодой шерт в ответ, когда они выбрались на улицу под проливной дождь, слуга четко указал направление в сторону гор, Алексей забыл про завтрак и отправился в свои покои, что случилось, хозяин, увидев его с горящими глазами, насторожилась Аркант, у вас тут нефть из-под земли вытекает? А вы говорите, что земли бедные. Он извлек из кармана шарообразный дрон. Никого не впускай. Мне нужно воспользоваться глазом Бога. Дрон плавно поднялся с его ладони и вылетел в открытое окно. Воронцов направил глаз точно в том направлении, которое указал слуга. Через несколько минут он увидел небольшое черное озеро. Охренеть не встать, усмехнулся он. Если она вытекает вот так запросто на поверхность, то сколько же ее под землей похоже? Я скоро окажусь дома, так как с таким количеством нефти тут внезапно появятся военные, чтобы провозгласить демократию в этих захудалых землях. Вернув дрон обратно, он, не обращая внимания на вопросы Аркант, направился в тронный зал. Там он приказал охране пригласить к нему управляющего и командира наемников. Вскоре в помещение вошли Фарнах и Ащур. «Закройте двери», — посмотрел на охранников землянин. Те тут же выполнили его приказ. «Что-то случилось», — вопросил командующий солдатами. «Ащур», — тихо начал Алексей, — «нужно выделить несколько бойцов на лурнах и отправить их со слугами на проклятое озеро за кровью Динра. И как можно скорее. Нам ее понадобится очень много. Зачем нам кровь Динра?» — удивленно уставился на него лидер наемников. «Хочу осветить замок во время боя, чтобы сосед не промахнулся», — язвительно ответил намарх. «Это не лучшая идея». Ащур не понял сарказма и нахмурился. «Есть шанс, что даже дождь не потушит вспыхнувший пожар. Я дал задачу и не хочу объяснять каждый свой шаг, Ащур», — надавил на него тяжелым взглядом землянин. «Выполняй приказ. Привезите как можно больше крови Динра. Сколько сможете увезти, и спешите. Она мне будет нужна уже к утру. Ваше слово, «Приказ, на марх», — сухо ответил командир наемников. «Я могу идти?» «Да, иди», — отмахнулся от него Алексей. Его мысли уже были заняты следующими шагами к будущей победе. Ащур поспешно покинул тронный зал, готовясь выполнить указания намарха. «Фарнах, тебе знакома такая конструкция?» Землянин протянул управляющему кусочек ткани с быстро нацарапанным от руки рисунком. «Нет», — покачал тот головой из стороны в сторону. «Ни разу не видел ничего подобного». «А что это, Алексей?» «Это трибушет, оружие нашей победы», — ухмыльнулся Воронцов. «Интересно, и как он нам поможет?» Управляющий крутил в руках рисунок и с любопытством его разглядывал. «Скажи, может ли кто-либо бросить камень размером с голову Лурна на 1000 шагов?» «Нет», — без промедления отозвался рептилоид. «Только некоторые намархи с помощью силы Астриса могут сделать такое». «Вот именно», — вздернул человек указательный палец к потолку. «А с трибушетом несколько шертов или гилзали могут это сделать без проблем». «Не может быть», — не поверил ему управляющий. «Это же невозможно». «Еще как возможно», — усмехнулся Воронцов. Ему было забавно наблюдать за недоверчивой реакцией собеседника. «Физика — бессердечная штука. Ей все равно, кто ее применяет». «Физика — это какая-то особая магия», — не понял его Фарнах. «Общедоступная магия, которой я собираюсь научить всех вас», — не стал вдаваться в долгие объяснения Воронцов. «У нас остались доски?» «Да, есть еще немного», — кивнул Фарнах, прикидывая количество материалов на основе чертежа. «А прочные веревки, камни и металлические скобы?» — продолжил допытываться Алексей. «Этого в достатке, особенно камней», — Фарнах сделал акцент на наличии ресурсов. «Отлично». Землянин поднялся с трона. «Значит, созывай слуг и рабов, и начинаем строить. Создание трибушета для метания камней и бочек с горящей нефтью – это не только возможность усилить армию, но и шанс поднять мораль своих людей, если его план сработает. Каждый элемент конструкции был просчитан нейросетью. Если все пройдет гладко, они смогут получить неожиданное преимущество в бою. Сложнее всего было добиться того, чтобы слуги и рабы работали быстро и слаженно, ведь время играло против них. Наглость и изобретательность могли стать ключом к его успеху. Алексей подробно объяснил Фарнаху, что требуется от рабов. Работа сразу же началась. Под присмотром начальства они пилили, рубили, связывали веревки и таскали камни. К поздней ночи перед Воронцовым появился результат его замыслов, созданный силами нескольких десятков рук. Трибушет был небольшого размера, но полностью соответствовал пропорциям, которые были выработаны многими веками войн. Длинное плечо метательного рычага было пропорционально короткому плечу в соотношении 1:6, к которому был подвешен груз, ящик, полный камней, с общим весом почти 1,5 тонны. Рычаг трибушета был выполнен из толстых брусьев длиной более 7 метров и дополнительно укреплен стальными обручами. Венцом инженерной мысли стал механизм автоматического раскрытия пращи. Когда происходил выстрел, снаряд начинал самостоятельное движение. Длинный рычаг был соединен с двумя прочными канатами пращи. Один конец был постоянно привязан к рычагу, а второй накидывался в виде петли на конец рычага, на котором был прикреплен крюк, изготовленный кузнецом в кратчайшие сроки. Во время выстрела, когда праща набирала скорость, перекладина с противовесом после преодоления основного пути начинала замедляться, а концы пращи скользили вокруг длинного конца с крюком. Один из концов соскакивал с крюка, в результате чего праща раскрывалась. Регулируя положение крюка, можно было определять момент освобождения снаряда и, соответственно, изменять траекторию его полета. Стрелки могли корректировать дистанцию и угол наклона полета снаряда с помощью специальных колец, контролируя вылет крюка. После каждого выстрела трибушет взводился рабами, которые с помощью примитивной лебедки притягивали длинный конец рычага вниз. Оружие могло стрелять всем, что помещалось в веревочное седло пращи, от каменных ядер до бочонков с нефтью. Алексей был крайне доволен своим произведением искусства и рад, что в базе колониста оказались такие чертежи. Ему не терпелось испытать новое оружие, и он приказал взвести трибушет. Несмотря на сильный ливень, все жители замка собрались посмотреть на первый выстрел этого громоздкого сооружения. Глава 13. Помимо метателя пришлось изрядно извернуться с созданием перегонной установки для выгонки керосина. Его было сделать проще всего в столь неблагополучных условиях. С помощью небольших остатков металла, Кусторезой какой-то там матери у Алексея вышло собрать перегонную колонну для нефти и даже научить рабов управляться с ней. Да эта кучка дров и камней не сможет выкинуть этот бочонок за забор, а ты надеешься, что она испугает врага, скептически пробормотал Ащур, освещая факелом путь к сараю, где хранились уже приготовленные снаряды. «Сейчас посмотрим», — ответил Намарх, проворачивая в руках маленький деревянный бочонок. Пробив в нем отверстие, он пропитал веревку керосином и использовал ее в качестве фитиля. Когда рабы взвели рычаг и все было готово, Алексей собственноручно уложил бочонок в седло и поджег фитиль. Когда веревка разгорелась и ее уже нельзя было потушить, Воронцов убрал крепление, которое удерживало натянутый канат. Рычаг с устрашающим свистом описал дугу, запустив бочонок далеко за территорию забора. Благодаря тому, что бочонок продолжал гореть во время полета, все могли наблюдать за ним в ночном небе. Рабы и наемники, словно завороженные, следили за огненным снарядом, который при приземлении вспыхнул огненным заревом. Охранник с вышки доложил, что бочонок упал примерно в 150 метрах от ворот. Алексей быстро забрался на помост и сам оценил мощное пламя, бушующее вдалеке, несмотря на проливной дождь. Намарх и его окружение были очень довольны первыми испытаниями трибушета. После того, как был отдан приказ накрыть важные части механизма шкурами, и были выставлены несколько солдат для охраны этого ценного оружия, они разошлись по своим делам. Алексей выглядел крайне уставшим и едва стоял на ногах. Он, как и все, участвовал в строительстве, ведя технический контроль. Хотя рептилоиды и зарекомендовали себя как отличные рабочие, но, как и говорил Курн, вольнорожденный управляющего Айдара, рабы довольно ленивы, и за ними требовалось постоянное внимание. Они часто как следует не затягивали двойные узлы или делали слишком мелкие запилы, а перегонный куб для нефти, с помощью которого добывали керосин, все время грозился взлететь на воздух. Это происходило от того, что у рабов не было мотивации. Без стимула, такого как вознаграждение или возможность выхода на свободу, у них отсутствовал интерес к качественному выполнению работы. Кроме того, страх наказания и физическая усталость вызывали у них апатию и подавленность, что также сказывалось на качестве их работы. В итоге они трудились лишь из-под палки. Алексей планировал заняться этой проблемой, как только они смогут обеспечить безопасность замка от соседского намарха. После быстрого перекуса разогретым ужином от Аркант, Алексей снял мантию с защитным костюмом и погрузился в купальню с горячей водой. После промозглого дождя горячая ванна прекрасно согревала и приносила удовольствие. «Спасибо, Аркант. Это, конечно, не медкапсула 10-го поколения, но все же отлично расслабляет», – пробурчал Воронцов, нежась в теплой воде. «А что такое медкапсула?» – не поняла она его. «Это что-то из вашего мира?» «Да, из моего мира», – немного слукавил Воронцов. «Ведь когда он родился, никаких медкапсул и прочих крутых звездных технологий не существовало. Это уникальная технология лечения и восстановления организма человека». В глазах служанки читалось полное непонимание. «Похоже, без примеров и упрощения тут не обойтись», – вздохнул мужчина. «Проще говоря, это большой ящик-артефакт, который имеет свой разум и сам понимает, что болит у человека. С помощью магических картриджей в нем можно отрастить отрубленную руку или ногу. Но для управления артефактом нужен специальный вольнорожденный, обученный управлению этим артефактом. Как интересно», – с восхищением выдала Аркант. «Намарх Айтат умеет лечить силой мысли. Стоит ему приложить ладонь к страшной ране, как она сразу зарастет. Прямо на глазах рваные края раны, покрытые гноем, срастаются, и не остается даже шрама. Отличная способность в любом мире», – заметил Алексей, вылезая из купальни. Он был полностью обнажен и не стеснялся Аркант, которая протянула ему полотенце из мягкой бархатистой ткани. «А здесь, где из лекарств только топор и подорожник, это особенно важно». Перед тем, как забраться на постамент, служивший ему кроватью, он достал из кармана дрон, открыл окно и запустил его в ночную мглу. Разведка Ащура, безусловно, была полезной, но Алексей не особо доверял ему и потому решил произвести осмотр территории собственными силами. Под проливным дождем дрон преодолел почти 100 километров в сторону ожидаемого противника. Не обнаружив никого, кроме нескольких разведчиков из своих наемников, он вернулся обратно. «До утра можно быть спокойным», — успокаивая себя в очередной раз, Алексей убрал дрон и развалился на кровати. «Намарх, они уже на подходе», — громко выкрикнул управляющий, вбежав в тронный зал. «Я уже в курсе», — Значит, Алексей начал подниматься с трона. О приближении вражеских воинов он узнал благодаря дрону, но не стал раньше времени будоражить народ. Настало время действовать. Ащур и его воины на позициях, как я и указал. Да, управляющий слегка притормаживал от волнения. Солдаты заняли позиции. Все рабы со слугами ждут ваших указаний. Пойдем, встретим наших гостей. Как подобает, нервно усмехнулся Воронцов, на ходу застегивая мантию правителя. Кто с чем к нам придет, тот тем и получит по кумполу. Землянин старался не выдавать своих эмоций, но предстоящая битва вызывала у него беспокойство. 300 обученных воинов против 40 наемников и вольнорожденных, а также немногочисленной горстки рабов, шансы были не в их пользу. Однако на стороне Воронцова была тактика ведения военных действий, чуждая этому миру. В то время как против него выступали сила, магия и опыт противника, особые опасения вызывал намарх, владеющий магией. Его способности оставались тайной, и никто не знал, что он может предпринять в самый решающий момент. Допрос с пристрастием сына управляющего Айдара не дал никаких результатов. Стало известно лишь то, что Айдар, маг водной стихии, в отличие от своего родного брата Айтарма, не был отлучен от Астриса. Это только подтверждало, что противник очень силен, а начавшийся сезон дождей и численное превосходство только добавляли ему силы и уверенности в победе. Если бы не блокировка перстня загадочным артефактом под названием Астрис, возможно, Алексей чувствовал бы себя гораздо увереннее. Он не хотел умирать, а надежды на откат после смерти с помощью пульта времени у него не было. «Великие шерты!» – громогласно провозгласил Алексей, обращая внимание всех присутствующих во внутреннем дворе на свою речь. «Сегодня вам выпала честь защитить свой дом от вероломного врага, вторгшегося на ваши земли. На вашей стороне – сила родной земли и ваша отвага. Если мы одержим победу в этой неравной битве и дадим отпор вероломному Айдару, я дарую каждому воину солидную долю от добычи, а каждому рабу – долгожданную свободу». Слова Алексея вызвали волну энтузиазма среди солдат. Они радовались возможной прибыли, а рабы наполнялись мечтами о свободе. «Наездники!» – закричал наблюдатель с крыши замка, где была оборудована укрепленная башня. «Наездники приближаются!» «С Богом, верные шерты!» – продолжил Воронцов. «Все на позиции!» По его приказу на каждого третьего наемника приходилось по 2 раба. Их задача заключалась в том, чтобы по приказу намарха или командира кидать во врагов камнями, поддерживать огонь под котлами с кипятком и, в крайнем случае, сдерживать атаку вместе с солдатами. Основной акцент был сделан на защиту ворот, которые считались самым слабым местом в обороне замка. Дорога к замку и прилегающая территория были надежно перекрыты острыми кольями, выстроенными в несколько рядов. Требушет был нацелен на предполагаемое место сосредоточения вражеских сил. Стены крепости тоже не остались без защиты. Хотя Алексей предполагал, что противник может попытаться атаковать в лоб, постараться снести ворота и ворваться во внутренний двор, он все же рассредоточил часть воинов по периметру крепостной стены. Острые колья и увеличенная высота стен должны были создать дополнительные барьеры для врага. Воронцов не испытывал тревоги за тыл. Там была возведена высокая каменная стена, за которой начинался крутой склон. Внизу образовалась низина наподобие рва, которая была затоплена беспрерывным дождем. В общем, тыл был надежно защищен. Землянин занял место перед воротами и с напряжением следил за стремительно приближающимися наездниками на лурнах. Ащур стоял рядом, по правую руку от него, тихо шевеля тонкими губами. Алексей так и не смог уловить смысл его бормотания. То ли командир молился своим богам, то ли проклинал себя за свою жадность. «Фарнах, приготовься!» – громко скомандовал Воронцов, стараясь перекричать всеобщий гвалт. «Стреляй по моей команде!» Фарнах был назначен командиром отряда, который обслуживал требушет. Он занял свою позицию, готовясь спустить скобу веревки для запуска снаряда. «Орудие готово к выстрелу, намарх!» – прокричал управляющий, его голос звучал резко на фоне нарастающего напряжения. В воздухе повисла атмосфера тревожного ожидания и страха. Все были новичками в этой ситуации, включая Воронцова. Ему хоть и приходилось сражаться, но не в подобных условиях и не с таким оружием. Со стен наблюдали за приближающимися врагами. Внезапно на территории замка воцарилась пронзительная тишина. Сердца защитников бились в унисон в предчувствии неотвратимой схватки. Основная часть вражеских наездников на свирепых и грациозных ящерах галопом мчалась к баррикадам в виде наклонных кольев. Время, казалось, остановилось. Алексей собрался с мыслями и медленно поднял руку, подавая сигнал к атаке. В следующее мгновение у него за спиной раздался громкий щелчок, с которым скоба отпустила натянутую веревку требушета. Дождь, который не смолкал вот уже несколько часов, продолжал барабанить по деревянному настилу. Но даже его звуки не могли заглушить устрашающий свист, издаваемый рычагом древнего орудия. Алексей наблюдал за ареной боевых действий, словно в замедленной съемке. Мускулистые лурны месили лапами грязь, в которую превратил землю дождь. Они стремительно двигались вперед, перепрыгивая через первый ряд острозаточенных кольев. Эти коварные ловушки, установленные для защиты, служили временной преградой на пути армии Айдара. В тот самый миг, когда первые когтистые лапы живого транспорта разорвали связь с землей, в пасмурное небо взметнулась первая бочка с зажженным фитилем. Каждый защитник замка, затаив дыхание, завороженно следил за ее полетом. Как Алексей и рассчитывал, несколько вражеских коней приземлились прямо на острые колья. Округу моментально наполнил ужасный, пронзающий душу рев раненых животных. Наездники, облаченные в доспехи и готовые к сражению, были сброшены с их спины и разлетелись по грязище. Этот рукотворный хаос стал началом конца для многих. Большая часть лурнов начала резко тормозить перед ограждением, создавая смятение в задних рядах. В этот момент с неба упала горящая бочка. Она с оглушительным треском разбилась. Вспыхнул огонь, который объял большую площадь и озарил мрачную серость. Вместе с яркими огненными языками к свинцовым облакам стремительно поднимались огромные черные клубы дыма. Нацеленные на атаку кавалеристы противника смешались и застопорились. Ровные ряды распались. Ящеры в сутолоке толкались боками и шарахались от огня, который растекался по сторонам, поглощая все на своем пути. Вопли наколотых лошадок переплетались с глухими стонами раненых солдат. Кавалерия вынуждена была прервать наступление и начать отступать к пехоте. Больше всего вреда нанесла не единственная атака с замковых стен, а бестолковая суета. Огонь жадно пожирал все вокруг и не думал тухнуть под натиском дождя. Он лишь усиливался и окутывал все черным смрадом. Алексей с облегчением наблюдал за паникой, охватившей противника. Его план сработал, и это радовало его. Пусть это еще не победа в битве, но по крайней мере это шанс на нее. «Заряжайте быстрее!» – закричал он. «Нельзя позволить им опомниться!» Тем временем пехотинцы противника собрались в стороне от бушующего огня и начали пробивать брешь в баррикаде. Рабы, преодолевая страх, с невероятным усердием крутили деревянную лебедку, приводя в боевой режим требушет. Им некуда было деваться. Они считали, что правитель обрек их на верную смерть тем, что отступил от традиционной войны. Как только солдаты Айдара прорвутся внутрь и поймут, кто ответственен за приветственный огненный дождь, они расправятся с ними. По команде Алексея требушет повернули на несколько градусов вправо с помощью колес и размеченным булыжником, которые были добавлены во время пристрелки и обучения боевого расчета. Наездники едва успели проделать брешь в ограждении, как рядом с ними с ревом рухнул второй зажигательный снаряд. Округу вновь заполнили крики боли и мучительные вопли. На этот раз защитникам повезло больше, они выстрелили точнее. Горящий керосин расплескался и попал на одежду и доспехи пехотинцев. Огонь принялся неистово пожирать их тела и хрупкие баррикады. «Заряжай!» – скомандовал Алексей, пристально наблюдая за левой стороной частокола, где первые лурны уже устремились к воротам. Остальным приготовиться. Он внимательно наблюдал за полем боя с использованием всех доступных функций нейросети, но так и не заметил там Намарха. Видимо, главный агрессор понял, что Воронцов не планировал сражаться так, как принято в землях Дуат. Оттого он держался в стороне от первых рядов атакующих. Когда третий бочонок с горящим керосином упал на землю в 50 метрах от бреши, через которую наездники прорывались через ограждение, начало происходить нечто странное. Дождь, который лил со страшной силой, внезапно остановился на несколько секунд. Затем он концентрированно обрушился на огонь и моментально его потушил. Мелкая водяная пыль, заполнившая все пространство в эпицентре пожара, смогла погасить бушующее пламя. Бакулюм те в тапке, волшебник хренов, рассердился землянин, увидев вмешательство магии. Левее берите и быстрее, они оттуда прут. Ащур, попробуйте заново поджечь кровь Динра. Непрерывно отдавая команды, Алексей вынимал бластер из кобуры. Вражеская конница поспешила преодолеть опасное препятствие. В следующее мгновение солдаты Ащура выпустили в сторону противника горящие стрелы. Те попали по нефтяным пятнам и снова подожгли их. Наездники начали снова нести потери. Большая часть из них успели преодолеть заграждение и галопом устремились к воротам. Пехотинцы изменили тактику. Они рассредоточились вдоль всего ограждения из кольев и начали прорываться к воротам с разных сторон. Еще один бочонок со свистом взмыл в небо и через несколько секунд разбился об землю, охватив ее огнем. «Их слишком много, твоя тактика не сработала, Намарх!» – прокричал Ащур. Его голос был полон злости и разочарования. «Это еще не конец, командир!» – ответил ему Воронцов, после чего крикнул рабам. «Приготовьте кипяток и булыжники!» Стрелы с ужасающим свистом летели с обеих сторон. Наездники стреляли из луков на полном скаку, а защитники палили в ответ через бойницы. Пешие воины из задних рядом разрозненным строем стремительно приближались к почти уничтоженной баррикаде. Воронцов заметил среди них отдельную группу всадников. Он не сомневался в том, что среди них находился Намарх соседних земель со своей свитой. Его золотисто-синяя мантия заметно выделялась среди всего многоцветного скопления шертов. Отряд рабов под командованием Фарнаха, действия которого координировал Алексей, один за другим отправлял во вражеские ряды бочонки с керосином. Его команда с переменным успехом наносила урон живой силе противника и вносила в их ряды страх и смятение. Глава 14. Когда наездники достигли крепостной стены, а пехота преодолела остатки заграждения и находилась почти на подходе, снова в ходе битвы случилось магическое вмешательство. Стрелы, которые плотным роем летели в сторону замка, не давали защитникам высунуться. Изредка им удавалось открыть ответную стрельбу. В один из таких моментов землянин на краткий миг выглянул из укрытия для оценки ситуации. Он заметил, как вода из луж устремилась вверх и крупными каплями зависла в воздухе. Капли собирались в один большой бесформенный комок, удерживающийся в воздухе волшебным образом. Собака сутулая, охренеть не встать. Быстро скрылся он и громко воскликнул. «Сейчас что-то будет, приготовьтесь». Капли сформировались в огромный шар, который на сумасшедшей скорости устремился в сторону ворот. «Водяной кулак», — резюмировал Ащур. В следующее мгновение на ворота обрушился сильнейший удар. Стены затрясло, а ворота ужасающе затрещали. Но они с честью выдержали натиск магической атаки. Лишь несколько чанов с кипятком перевернулись на ту сторону стены, к сожалению, почти не задев врагов. Еще пара таких ударов, и ворота слетят с петель, прошипел командир наемников, метнув гневный взор в сторону пригнувшегося Намарха. «Бросайте камни и лейте кипяток, оттесните их от ворот и стен», — сухо скомандовал Алексей. Он и так понимал, что противник сейчас в выигрышном положении. Почти все воины армии Айдара уже достигли крепостной стены, отчего требушет стал бесполезен. Воронцов заметил, что рабы собираются выпустить очередной бочонок с керосином, что станет бесполезной тратой ценных ресурсов. Он тут же крикнул расчету боевой машины «Отставить огонь!». Его взор зацепился за темную фигуру в черной мантии, которая отиралась позади навеса. Под ним хранились бочонки с керосином. В руках этот диверсант держал зажженный факел. В том, что он задумал лишить их боеприпасов, сомнений у землянина не оставалось. «Черт!» В тот же миг Алексей направил на диверсанта бластер и выстрелил ему в голову. Раскинув руки в стороны и уронив факел в лужу, предатель рухнул замертво позади навеса. Факел после попадания в воду погас, напоследок выдав клубы серого дыма. Реакция и точность Воронцова спасли защитников от ужасающей диверсии. Действия мужчины привлекли внимание Ащура, который присмотрелся к трупу. «Варсит, выкидыш Гилзали!» — гневно прошипел он. Хотел взорвать запасы и требушет. Неудивительно, когда его отец у ворот осажденного замка. Нужно было его сразу отправить вслед за его братцем на тот свет, нахмурился землянин. «Фарнах, охраняйте кровь Динра. Вы едва не отправились в полет». В следующий миг он активировал максимальную защиту и высунулся из укрытия. Со стен на головы врагов полился кипяток и полетели камни, заставив скопление воинов отступить. В этот момент Воронцов открыл прицельную стрельбу из бластера по лучникам, которые располагались в стороне от стены и удерживали плотным огнем защитников замка. Нейросеть со встроенным боевым сопроцессором подмечала самых опасных участников сражения, не считая Намарха. Их-то он и выбивал в первую очередь. Воины с полутораметровыми луками, защищенные кожаными доспехами, выстроились за небольшим земляным валом в сотни метров от крепостной стены. Подобного препятствия в планах землянина не было предусмотрено, поскольку оно играло врагам на руку. Это пехотинцы противника успели создать импровизированную защиту, возможно, с помощью магии. Слишком быстро у них это вышло, да и земля изначально была грязью с большим содержанием воды, а последней управляет вражеский намарх. Для лучников каждый защитник был как на ладони. Благодаря мощным дальнобойным лукам и профессионализму они активно подавляли защитников. Но на их беду с ними приключился Воронцов. Он отправлял их к праотцам одного за другим. Защитный костюм авантюрист отрабатывал на все 100%, полностью блокировал урон от допотопного оружия. В мужчину во время выкашивания вражеской силы попало несколько десятков стрел, но все они отлетели в сторону. Высадив полностью аккумулятор бластера, он укрылся за стеной и активировал встроенный в оружие генератор энергии. При этом у него промелькнула мысль, что создателям авантюриста не помешало бы поучиться у оружейников. Чего им стоило в столь дорогостоящую броню встроить такой же генератор, а не оснащать его солнечными панелями? «Твоя броня удивительна, как и твое оружие», — Ащур с завистью поглядывал на нанимателя. «Это технологии моего мира», — отозвался тот. «И поверь, это самый минимум, на который они способны». На ворота снова обрушилась магическая атака. Часть досок вылетели, покалечив нескольких рабов. Воронцов огляделся по сторонам. То и дело ему попадались трупы защитников замка. Рабы и наемники были утыканы стрелами, словно игольные подушки иглами. Силы были неравны. Высокая стена укрывала защитников. Огонь, стрелы и заряды бластера выкосили треть вражеской армии. Но даже с такими потерями Айдар и не думал останавливать нападение. Безумие битвы длилось около 10 минут, но по ощущениям прошло не меньше часа. Пока на головы атакующих летели камни, раскаленная нефть и кипяток, Айдар восполнил свои силы и снова нанес магический удар по многострадальным воротам. Усиленные в 3 слоя доски, оббитые металлическими полосами, не выдержали мощного напора водяной стихии. Одна створка сорвалась с петель и угрожающе накренилась во двор. Ее удерживала от падения куча мешков с песчаной смесью и деревянные подпорки, которые перед битвой заранее установили рабы. Еще один удар, и мы трупы. Прошипел злой и отчаявшийся Ащур. Ворота больше не выдержат. Нужно было тебе выйти на поединок с намархом, как требовали традиции. Одарил он яростным взором Алексей. А может, со злым сарказмом ответил землянин, угрожающе прищурившись в ответ. Мне было нужно еще и штаны перед ним снять и наклониться не ной, а сражайся и умри как настоящий мужчина. Бластер мигнул светодиодом, сообщая о перезарядке. Воронцов снова высунулся из укрытия и принялся стрелять. Противники только и ждали этого момента. Лучники сразу же начали стрелять исключительно по нему. Рой стрел со свистом устремился в его сторону, но Алексей не дрогнул и нажал на спусковой курок. Крепкие стрелы с остальными заостренными наконечниками отскакивали от костюма, впиваясь в бревенчатый частокол бревен. Они не смогли нанести ему вреда, чего нельзя сказать о его бластере. В отличие от примитивного оружия, с его помощью до полной разрядки аккумулятора удалось унести жизни 20 воинов Айдара. Капли дождя резко зависли в воздухе вокруг землянина. Он не успел скрыться после окончания стрельбы. В следующий миг его тело взмыло в воздух, увлекаемое потоком воды, который закрутился вокруг него. Его выбросило из защищенной территории замка в сторону поля боя, на котором находились лишь вражеские воины. Бакулюм те в тапке. Это какой-то гребаный аквапарк. В следующий миг Воронцов через нейросеть активировал встроенный в костюм антиграф, благодаря чему не рухнул с высоты 3-го этажа, а мягко спланировал и приземлился на ноги. В полете он успел вытащить кусторез. Из рукояти сразу же вырвался тонкий сфокусированный луч, которым он приготовился кромсать врагов на мелкие куски, продавая свою жизнь как можно дороже. «Что, Шнегисучи, кто первый сдохнет? Бакулюм вам под хвост. Подходите по одному». Он удобно перехватил кусторез и встал в защитную стойку, оказавшись в окружении воинов Айдара. Как только он коснулся земли, сражение резко прекратилось. Нападающие и защитники замка замерли в ожидании. Над полем битвы, усыпанным трупами шертов, обломками камней, стрелами и копьями, повисла гробовая тишина. Тишину разрывал лишь треск бушующего огня, пожирающего трупы и остатки частокола вдалеке за спинами воинов. В нос вливались запахи гари, паленой плоти, крови и металла. Нервное напряжение достигло своего апогея. Гробовую тишину прорезал громкий крик намарха соседних земель. Гилзали, жалкий трус, обманом и подлостью захвативший земли моего родного брата. Ты думал спрятаться за стенами его замка от меня, могущественного Айдара? Его голос гремел, словно громовой раскат. Вражеские солдаты расступились, пропуская к дерзкому и наглому землянину своего правителя, восседавшего на лурне. «И вам не хворать, уважаемый», — хищно оскалился Алексей. Его «уважаемый» звучало так, что любому становилось понятно, никакого пиетета перед Айдаром не было и в помине, а вот издевки хватало с лихвой. «Я признанный жителями этих земель Намарх по праву победы. Это ничего не значит, Гилзали», — громогласно продолжил Айдар. «Ты вероломно убил моего брата, вломившись ночью в его покое и застигнув врасплох. Только великий Фарен может признать легитимность твоего правления, а не эта толпа рабов и парочка вольнорожденных». Макс слез со своего богато раскрашенного ящера. Воины с обеих сторон, будто сговорившись, опустили оружие и повылазили из укрытий. Они замерли, внимательно слушая и рассматривая двух намархов. «Мне без разницы, где был бой, в покоях или на арене», — нагло ощерился Алексей. «Айтарм подло обманул меня и поплатился за это своей жизнью, поскольку невозможно было избежать смертельного сражения с намархом-магом. Он решил играть на опережение и громко заявил, чтобы его услышали все. Я, намарх Алексей, вызываю тебя, намарха Айдар, на поединок за право владения твоими землями. Ты жалкий Гилзали», — надменно усмехнулся маг. «Принять твой вызов ниже моего достоинства. Ты заслужил позорную смерть за свою наглость, а не право на поединок». Эти слова вызвали у его солдат бурю эмоций. Они всецело поддерживали своего правителя. «Я так и знал, что за этой расписной мантией скрывается обычный трус, а не величественный вольнорожденный Ширт». Воронцов гордо выпятил грудь и смотрел суровым взглядом на намарха, что уже напрудил лужу от страха. «Испугался вызова на поединок от простого Гилзали? Это у вас с братом в крови. Оба лживые и трусливые». Айдар на мгновение опешил от таких слов, но он быстро пришел в себя, выхватил скипетр из подвеса на поясе и рывком сбросил мантию, которую ловко подхватил один из его воинов. «Хочешь поединка, тварь?» — разозлился он. «Я буду убивать тебя мучительно и долго, а потом займусь твоими подданными, которые посмели поднять оружие против истинного правителя». «Какако!» — насмешливо подначил его землянин. «Я слышу какой-то детский лепет, а не согласие на поединок. Я, Айдар», — налились кровью глаза у разъяренного намарха-рептилоида, «законный правитель своих земель и кровный наследник земли и удела своего покойного брата Айтарма, принимаю вызов».